Глава 11. За окном мелькали железнодорожные столбы, проплывали леса, реки, деревеньки и небольшие города. Гончаренко же неотрывно смотрел на трос, тянувшийся от столба к столбу и прерывавшийся только на переездах, станциях и мостах. Трос провисал посередине, и глядевшему в окно Роману казалось, что он медленно поднимался и опускался. Иллюзия. Внизу на коврике спал Винт. Сначала Роман думал попросить приглядеть за ним Вишневецкого, который Винта хорошо знал, как и тот его. Но дядя Женя, как выяснилось, уезжал на это время по своим делам. Потом Роман уже почти было договорился с Сергеем Марковым, родне которого принадлежал целый собачий питомник, и одного пса туда бы взяли без проблем. Ну а Далат и Егор посоветовали поставить руководство перед фактом, что он едет с собакой или не едет вовсе. Родни-то в Москве у него нет. За размещение Роман не переживал. Он приглашенная сторона, раз пригласили, будьте добры разместить. Нюанс был в том, что по правилам железной дороги при поездке с псом требовалось выкупить все места в купе. И, конечно, сделать это должна была организация, которая сотрудника командирует. О, как на него смотрели дамы из бухгалтерии, это было незабываемо. Гончаренко даже подумал тогда, а может, это работниц бухгалтерии вынудили сброситься ему на билет. Само собой, в итоге все было сделано, поскольку его командировка была делом, решенным наверху, а от нижестоящих работников требовалось только организовать поездку в лучшем виде. Потратить лишнюю сумму на билеты в масштабах их организации, в общем-то, незначительную, было предпочтительнее, чем создавать из этого очередную проблему и искать способы ее решения. Гончаренко всем своим видом изображал, что в этом деле на него надежды нет. Конечно, Роман ничего не имел против попутчиков, но и провести поездку в компании одного только Винта не возражал. Он смотрел в окно, а когда надоедало, читал наспех составленный конспект лекций. Об этом разговора не было, но вдруг придется с чего-то начать. Останавливался поезд по большей части ненадолго. Длинных остановок на маршруте было всего 4. В Вологде и еще на каких-то небольших станциях. Лишь один раз Гончаренко разговорился с попутчиком, выйдя поздно вечером на вокзале городка Данилова, где поезд стоял целых полчаса. Парень лет 20 обратил внимание на Винта, пообщался с ним, а следом принялся рассказывать о себе Роману. Кирилл, так звали парня, видел свое будущее настолько радужным, что Роман про себя невольно усмехнулся. Даже он в свои годы уже понимал, что жизнь в любой момент может подбросить какую-нибудь гадость. Но общую уверенность Кирилла в безоблачности своего будущего подкрепляло еще и то, что вышел парень из вагона ресторана. «Я, Ром, на каникулы еду, только не домой к родителям, а к дядьке. Посмотреть на работу будущую. Дядька мой замначальника СБС Вологды. Когда начальник на пенсию уйдет, дядька мой будет начальником. Через полгода я училище ГСБ по этому профилю окончу и в управление приду. Буду, Ром, приходить к бизнесменам и говорить: что-то вы, господин Иванов, неправильные сны смотрите, подозрительные. Он мне скажет: да как же так? А я скажу, что во сне он был террористом из эра, но не помнит этого. А чтобы это между нами осталось, давайте-ка, гражданин Иванов, взяточку». Паренек мечтательно прикрыл глаза, будто взяточка в его понимании – это что-то из милоты, которую для тех, кто не мечтает после училища ГСБ поступить в управление по сновидениям, символизируют скорее котята или бельки тюленей. «Года через два стану замначальника отдела для начала, а потом уж дядька меня замом сделает. Вот тогда будет совсем хорошо. Даже самому ничего особо делать не придется, только свой процент получать». Роман целью своего путешествия не делился, рабочая командировка и все. Покивал, будто порадовался за мимолетного знакомого, да и пошел с Винтом в свой вагон. Послевкусие от разговора было поганое. Наверное, у Кирилла в жизни все так и выйдет. Лет через 10 он станет замом у своего дяди, а после того, как тот выйдет на пенсию, займет его место. Ему будет чуть за 40, когда он сам выйдет на пенсию. в несколько раз большую, чем, например, у его бывших коллег по школе, которые будут продолжать работу. Дворянство. Стоило ли сказать об этом Кириллу? Стоило, если бы Роман был уверен, что это не специально затеянный с ним разговор по инициативе майора Терентьева или кого-то еще. Но стопроцентной уверенности в этом у него не было. Уже в купе Гончаренко поймал взгляд своего отражения и высказал ему все, что по этому вопросу думал, а потом лег спать. В Архангельск Роман и Винт прибыли поздним вечером следующего дня. На вокзале их встретили сотрудники легиона, женщина лет 40 и парень чуть моложе Романа. Женщина представилась Викторией Олеговной, а парень Игорем, что, в общем-то, подтвердило первоначальные догадки Гончаренко о том, кто в этой паре главный. Вместе они прошли к черному молдавскому внедорожнику, где Игорь сел за руль, а Роман и Виктория Олеговна расположились на просторном заднем сиденье. Винт сел в ногах у хозяина. «Не с кем оставить?» – участливо спросила женщина. «Не с кем, да и незачем. Пусть мир посмотрит». «У нас тут не курорт, прохладно ему будет». «А сколько у вас?» «Сейчас минус 14, но это не те 14, что в Москве. У нас ветер и влажность». «Ну ничего, мы не гулять приехали. Замерзнем, домой придем». Как понял Роман, встречающие не были уполномочены вводить его в курс дела, так что до места назначения они ехали, разговаривая на отвлеченные темы. Проехав большой мост через Северную Двину, машина выехала в пригород, а миновав его, свернула влево на федеральную трассу. Впрочем, путь по шоссе занял всего минут 5, и авто вновь свернуло на небольшую дорогу. Минут через 10 они подъехали к очередному мосту. Перед ним располагался крохотный пропускной пункт, шлагбаум и будочка слева от него, вмещавшие одного сидячего человека. Опять Двина? Да, точнее, Исака-Горка, но здесь она впадает в Двину, так что даже местные путаются. Виктория Олеговна инстинктивно поджала губы, как, видимо, делала, когда ненароком выдавала лишнюю информацию. Пусть даже такую пустяковую, как это, что она не местная. А что это за место? Остров Акуловская кошка на Северной Двине. Лет 20 назад здесь начали какое-то строительство, но что-то пошло не так, а площадка осталась. Вот мы тут наше отделение и построили. Тем временем шлагбаум поднялся. Игорю даже не пришлось опускать окно, и автомобиль въехал на мост. Несмотря на тот факт, что остров был речным, а также на забавное название, маленьким его назвать было нельзя. Здесь не слишком тесно разместилось несколько малоэтажных зданий. Само собой, легион старался сильно не светиться, в буквальном смысле. Поэтому рассмотреть в темноте все постройки на острове Роман не смог. Наконец, их автомобиль остановился у двухэтажного жилого дома. Романа разместили в небольшом номере студии на верхнем этаже. Номер включал все необходимое для жизни человека и пса – кровать, столик, тумбочку. Эту часть можно было условно звать спальней. И кухню, а еще отдельный санузел и скромный остекленный балкон. В маленьком холодильнике нашлось несколько контейнеров с едой. Принимающая сторона позаботилась. Гончаренко быстро принял душ, разогрел еду. Винту всыпал в миску корма, который привез с собой. После ужина, почистив зубы, Роман отправился в кровать. Подумав, надел ириску, поставил таймер на 3 часа и почти сразу уснул.